Глоссарий. Ары. Одна из ветвей человеческой расы. Были созданы в результате генетических экспериментов, обладают набором различных экстрасенсорных способностей. Хладнокровны, расчетливы и до тошноты практичны. Беспринципны, на грани развращенности. Потрясающе красивы. Прирожденные закулисные политики вертят всей Айкуменой как заблагорассудится, но из-за своей непохожести и малочисленности постоянно находятся под угрозой уничтожения. Внутренняя аристократия — дараи, способные управлять вероятностями. Политическая система — феодальная олигархия. Аристократия носит название дараев и известна врожденным умением управлять вероятными реальностями, а также перламутровым оттенком кожи. Высший орган правления — конклав глав домов. Место обитания — Эйхарон, включающий в себя любые жилища Ара, находящиеся где угодно, но связанные с сетью порталов. Ауте — сложное философское понятие, основа мировоззрения Эль-Ин, обладает множественным букетом значений. Первое — бесконечность, вероятность, неизвестное. Все, что не познано, включая стихийные бедствия и человеческую расу. Второе — физическая аномалия, окружающая Эль-Он. Источник мутаций, странных явлений и чудовищ, порождает изменения и неприятности. Третье — богиня вероятности и изменчивости. Леди бесконечность, леди непостоянства, владычица случая, выдающаяся стерва. Официального жречества нет. Неофициальными жрицами считаются все Вене. Вене — общее название для девочек-подростков Эль-Ин, еще не начавших осознавать себя как отдельные личности. Обладает устойчивостью внешнего облика и запредельной внутренней гибкостью. В танце или через другую форму искусства могут полностью изменять себя и окружающие. Эти способности теряются при достижении Вене возраста осознания себя как индивидов. Исключение — генетическая линия Тей. Вэриан — особый тип родства между Вене и воином, охраняющим ее в танце, что-то вроде симбиоза, от которого должна выиграть каждая сторона. Вене имеет безусловное, почти рефлекторное подчинение Риане любым своим приказам. Воин также обязан любой ценой защищать жизнь своей госпожи. Давиней Ачуэль. Последний город давно исчезнувшего народа. Понимаете это как знаете, больше о нем все равно ничего не известно. Согласно авторитетнейшему мнению, не существует и никогда не существовал. Демоны. Раса, обитающая в дебрях Ауте. Близкие генетические родственники Эль-Ин, но гораздо менее закомплексованные по поводу целей и средств. Совсем недружелюбны. Дома Эйхарона. Миниатюрные клановые государства Арров. Основой их являются генетические программы и селекционные линии скрещивания. Внутреннее устройство таково. Лиран-Ра, глава дома. Титул наследственный. Лиран-Ра обладает всей полнотой власти и ответственности, что строго закреплено в генофонде, из-за чего возникает куча проблем при попытке его потихонечку свергнуть. Раристай. Что-то вроде первого советника главы дома. В теории. На практике Раристай назначаются конклавом глав домов в качестве противовеса законному лидеру, и никакой взаимопомощи тут и не пахнет. Особенно интересно бывает, когда первого министра избирают без ведома Лиран-Ра. Рамитани. Глава службы безопасности и военачальник. Обычно, но очень серьезная личность. Айкумена. Все обжитое людьми пространство. Состоит из внушительного числа параллельных миров, различных временных потоков и вероятностных петель. Единственной абсолютно надежной связью между мирами Айкумены являются Арры. Аливулская империя. Одно из многочисленных политических образований Айкумены, отличающееся от остальных в основном тем, что через ее территорию смогли провести порталы, открывающиеся на Эль-Он. В результате попытки поживиться за счет дикарей-соседей, аливулцы потеряли всю свою аристократию, и оказались в положении захваченной страны, что было воспринято ими более чем болезненно. Основное направление развития — биотехнологии и органическая химия. Не слишком твердо придерживаются конвенции об ограничении направленных мутаций. Открытие. День, когда исследовательская партия Арека Арвуэйна открыла портал на Эль-Он. Через 2 года после открытия Аливулская империя предприняла попытку захвата, а позже и биологической войны, в результате чего сама оказалась вассалом Эль-Ин. Хранительница Эль-Он. Официальный лидер Эль-Ин. Фокус коллективного сознания. Верховная жрица Эль. Не правит в привычном смысле этого слова. Никто не смог бы править таким анархичным сборищем, какое представляют собой Эль-Ин. Она решает, какие изменения допустимы, по какой эволюционной тропке пойдет народ. Хранительница определяет, как и когда следует отказаться от наиболее устойчивых моральных и физиологических законов, тех, нарушить которые можно лишь всем народам одновременно. Эль-Ин. Биологический вид, внешне гуманоидный, но по сути с людьми имеющий мало общего. Название среди людей — эльфы. Эволюционировали из людей и эльфов путем тысячелетнего контакта с Ауте. Славится своей запредельной изменчивостью и непостоянством во всем, начиная от генетического кода и кончая внешней политикой. Истеричны, помешаны на красоте, жестоки, экзотичны. Форма общественного устройства — матриархат. Официальный лидер — хранительница Эль-Он. Материальной культуры или письменности людьми обнаружено не было. Язык переводу не поддается. Считаются непробиваемыми дикарями. На практике обладают изощренными формами ментального искусства, а также подобием науки, основанной на отличных от всего известного принципах и для людей называемой магией. Общаются посредством сенсорно-эмпатических образов. Эль-Эин. Состояние транс у Эль-Ин, достигаемое при слиянии сознаний матери и нерожденного ребенка через танец Туауте, жизнь и смерть в Ауте, завязано на материнском инстинкте и инстинкте самосохранения. Непродолжительно, но пробуждает все внутренние резервы. Теоретически силы и возможности Эль-Эин не бесконечны, но найти их реальные пределы на практике пока никому не удалось. Используется как последний рубеж обороны. Ведет к неминуемой смерти и ребенка, и с некоторой отсрочкой матери. Эль-Он. Место обитания Эль-Ин и многих других рас разной степени разумности. Пространство со всех сторон ограничено Ауте и потому постоянно подвергавшееся ее воздействию. За 3 столетия до открытия был сооружен щит, частично это воздействие ограничивающий, что вызвало на Эль-Он большие социальные и биологические изменения. Там все еще разбираются, что же им теперь делать.